Это была самая утомительная часть пути. Много дней мы ехали по Нью-Мехико, по Аризоне, и через несколько дней мне стало казаться, что мы единственные люди на земле. Мастеру, наоборот, пустыня понравилась, и он, едва увидав эти безжизненные края, где торчали только камни да кактусы, принялся, тыкая пальцем в какое-нибудь любопытное с его точки зрения геологическое образование, читать мне краткие лекции о невозможности исчисления возраста нашей старушки планеты. Честно говоря, ее возраст меня не трогал. Я не хотел портить ему удовольствие, потому помалкивал и делал вид, будто слушаю, но, посмотрев на 4000 каменных столбов и 6000 каньонов, понял, что хватит с меня этих пейзажей до конца моих дней. «Если тут Бог, — сказал я наконец, — то нам делать нечего». «Не ворчи, — сказал мастер. — Здесь повсюду одна пустыня. Какой смысл сидеть и считать, сколько осталось миль? Дорога от этого короче не станет. Тебе ведь хочется в Калифорнию, а другого пути тут нет». «А ну, конечно. Но я же не обязан его за это любить. Мог бы и попытаться. Тогда и время прошло бы быстрее. Терпеть не могу портить банкеты, сэр, но, по-моему, все эти ваши рассуждения по поводу здешних красот — большая туфта. Кому какое до них дело, а? Интересно, там, где есть люди. А убери людей, что останется? Пустое место останется, вот что. А с пустого места чего возьмешь? Ничего. От пустого только давление падает, да глаза закрываются. Тогда закрой их и поспи. А я лучше молча полюбуюсь природой. Не горюй, малыш. Недолго осталось. Будут тебе скоро люди, сколько захочешь». 16 ноября над Западной Аризоной занялась заря самого черного дня моей жизни. В это сухое, как лист бумаги, как все предыдущие утро, примерно в 10 часов мы пересекли калифорнийскую границу и покатили по Мохаве вниз к океанскому побережью. Увидев пограничный щит, означавший финишную прямую, я завопил от радости. Ехали мы на приличной скорости и рассчитывали попасть в Лос-Анджелес к обеду. Помню, мы поспорили, в каком из тамошних шикарных ресторанов провести первый вечер. «Вдруг мы увидим Бастера Китона или Гарольда Ллойда», — сказал я. «Вот было бы здорово, а? Входим мы, например, в роскошный клуб. И там как раз эти ребята спустились с гор этой жаркой Аляски. И мы поздороваемся с ними за руку. Или, например, вдруг они захотят поразмяться, а я тогда с ними побоксирую. В шутку, конечно». Мастер засмеялся, представив себе эту сцену, а я как раз взглянул на дорогу и ничего не понял. «Это что такое?» — сказал я. «Это что такое?» — сказал мастер. Через пару минут нам пришлось разворачиваться. Перед поворотом на узкой горной дороге стояли, перекрывая проезд, 4 человек. До них оставалось еще ярдов 200 или 300. И мы не сразу поняли, что это люди. В жаркой дрожащей дымке они были похожи на призраков, прилетевших с другой планеты, сотканных из мерцающего света и легкого воздуха. Ярдов через 50 я разглядел, что все 4 стоят с поднятыми руками, будто бы голосуют. Я решил, что это дорожные рабочие, и даже подъехав еще ближе и увидев на лицах носовые платки, все равно не догадался. «Здесь пыль и ветер», — сказал я про себя. «Наверное, это от пыли». Только когда до них оставалось ярдов 60 или 70, я, наконец, обратил внимание на то, что в поднятых руках они держат какие-то штуки, которые поблескивают металлом. В ту самую секунду, когда до меня дошло, что это револьверы, мастер ударил по тормозам и газанул назад. Оба мы не издали ни звука. Газ до отказа. Мотор взвыл, нас вдавило в сиденье, и машина заходила ходуном. Четверо «Десперадос» бросились за нами следом, потрясая сверкавшими на солнце револьверами. Мастер сидел, развернувшись назад, чтобы в заднее окошко видеть дорогу, и не увидел того, что увидел я. А я увидел среди бежавших бандитов одного хромого. Несмотря на хромоту, этот тип с тощей, длинной, петушиной шеей бежал быстрее других. Он быстро вырвался вперед, и тут платок развязался, и я увидел его лицо. Пыль там была, как завеса. Но этого гада я узнал бы всегда. Это был Эдвард Джи Спарк. Это он гнался за нами. И в тот самое мгновение, когда я его узнал, я понял, что жизнь моя погибла безвозвратно. Стараясь перекричать мотор, я крикнул мастеру: «Догоняют! Разворачивайтесь! Сейчас они будут стрелять!» Непонятно было, что хуже. На задней скорости далеко мы уйти не могли, но разворот тоже должен был отнять время. И мы подпустили бы их еще ближе. Тем не менее, пришлось рисковать. Нужно было уложиться секунды в 4, иначе у нас не осталось бы ни единого шанса. Мастер Ягуда резко крутанул руль вправо, делая отчаянный задний разворот, и включил первую передачу. Коробка затряслась, заскрежетала, задние колеса занесло. Пирс Эрроу пошел юзом считать придорожные камни. Через секунду, или, может быть, две, колеса снова поймали дорогу. Мы нацелились в правильном направлении. Но тут в спину грянули выстрелы. Пуля угодила в заднее колесо, покрышка лопнула, и машину резко бросила влево. Не отрывая педали от пола, мастер вывернул руль тоже влево. Чтобы не вылететь с дороги, он крутил баранку как сумасшедший и уже включил третью скорость, но тут вторая пуля разбила стекло. Мастер вскрикнул, на мгновение выпустив руль. Машину снесло за обочину, и она запрыгла по камням, а плечо мастера покраснело от крови. Бог знает, откуда у него взялись силы, но он снова вцепился в баранку и снова нажал на газ. Не его вина, что уйти нам не удалось. Пирс Эрроу терял управление, а когда мастер попытался вернуться на дорогу, переднее колесо наскочило на каменный выступ, и мы опрокинулись. В течение, может быть, часа я пролежал в беспамятстве. От удара меня подбросило, и последнее, что я помню, это как я лечу на мастера. Наверное, я тогда ударился головой о руль или приборный щиток, так что, когда машина заглохла, я уже был без сознания. За тот час многое произошло. Но я все пропустил. Пропустил, как Склис со своими людьми подошел и нашел в багажнике наш сейф. Как они пробили 3 целые шины. Как распотрошили наши чемоданы и разбросали вокруг нашу одежду. Почему они не пристрелили нас, до сих пор для меня загадка. Наверняка они об этом говорили. Но я не слышала, а теперь нет смысла гадать. Возможно, они подумали, будто мы и так мертвы, возможно, им было наплевать. Сейф со всем, что мы заработали, они забрали. А у нас вид наверняка был такой, что долго мы не протянем. Если и можно найти что-нибудь приятное, когда отнимают все до последнего, то в нашем случае это была ничтожность, доставшейся грабителям суммы. Склис-то, конечно, рассчитывал взять миллионы. Хотел раз в жизни сорвать джекпот, а ему отломились только 27 тысяч. При дележке на четверых получались вообще жалкие крохи. И я радовался, представляя себе его разочарование. Годы и годы я думал о том, как он обманулся в лучших надеждах, и мысль эта грела мне душу. Наверное, я пролежал в отключке около часа, может быть, больше, но никак не меньше. Как бы там ни было, потом я пришел в себя и обнаружил, что лежу на мастере, что мы оба в обнимку лежим с водительской стороны, оба в крови, дверцу перекосило, а мастер еще без сознания. Первое, что я увидел, когда перед глазами перестало плыть, это муравья, ползшего по камню. Я лежал вниз лицом, и рот был забит землей. Меня выбросило в окошко, которое в тот момент было открыто. И хоть в этом мне повезло, если правомерно говорить в подобной ситуации о каком-то везении. Однако, по крайней мере, не случилось пробить головой стекло. Уже за это можно и поблагодарить. По крайней мере, мне не изрезало лицо. Я жутко ударился лбом. Тело все было в синяках и ушибах, но кости остались целыми. Я понял это, поднявшись, когда попытался выползти из-под дверцы. Получи я серьезную травму, я не смог бы двинуться с места. Однако приподнять дверцу, сорвавшуюся с петель, оказалось непросто. Весила она с полтонны. На нее давила накренившаяся машина. Рычага никакого у меня не было, и потому в общей сложности я барахтался 5 минут. В лицо дохнул жар пустыни, но после духовки, в которую за это время успел превратиться Пирс Эрроу, даже этот воздух показался едва ли не свежим. Пару секунд я посидел на корточках, чтобы отплеваться и отдышаться, а потом взялся за машину, но едва прикоснулся к нагревшемуся металлу, подпрыгнул от боли. Я шлепнулся задом, поднялся и решил влезть в машину с другой стороны. Обежал кругом, по пути заметил, что багажник открыт, и наш ящик с деньгами исчез, но поскольку другого не ждал, то лишь машинально отметил это и выбросил из головы. Машина наша лежала на левом боку, на краю выхода каменистой породы, и между землей и дверцей оставался небольшой, дюймов 6 или 8, зазор. Голова туда не пролезала, но, распластавшись, я увидел свисавшую голову мастера. Не могу объяснить, как и почему, но в ту же самую секунду, когда я увидел его сквозь щель, мастер открыл глаза. Он перехватил мой взгляд и сделал усилие, изобразив некое подобие улыбки. «Уолт, вытащи меня отсюда», — сказал он. «Сам не могу. Рука у меня не работает». Я опять обежал машину, снял с себя рубашку и обернул ею руки, сделав некое подобие рукавиц, чтобы снова не обжечься. Скарабкался на крышу, свесился животом вниз и дотянулся до мастера. К несчастью, он был ранен именно в правое плечо. Рукой было не шевельнуть. Он все-таки сумел приподняться, высвободил левую руку, для чего ему пришлось постараться, и хорошо постараться. Теперь-то я понимаю, какую он чувствовал боль. Потом я велел ему подождать, потом выдернул из штанов ремень, потом сделал петлю и опустил ему. Вроде бы все получилось. Мастер ухватился за петлю левой рукой, и я потянул его наверх. Не помню, сколько раз он ударялся о крышку. Сколько соскальзывал обратно. Но мы оба были упертые, и минут через 20, а может 30, я его все-таки вытащил. Итак, мы сидели посреди пустыни Мохавы. Машина сдохла, воды у нас не было, а до ближайшего городка нужно было шлепать 40 миль. Все это было само по себе паршиво, но еще паршивее было то, что мастер ранен. За 2 часа он потерял много крови. Пуля раздробила кость, разорвала мышцу. А на то, чтобы выбраться из машины, у него ушли последние остатки сил. Я усадил его в тени, которую отбрасывал Пирс Эрроу, и кинулся собирать разбросанную одежду. Я поднимал с земли его тонкие белоснежные рубашки и шелковые галстуки штучного шитья, а когда набрал целый ворох, то вернулся и занялся перевязкой. Лучшего я ничего не придумал, а это было почти бессмысленно. Я разорвал рубашки на ленты, потуже перевязал плечо, перетянул галстуками, но повязка набухла от крови, не успел я закончить. «Теперь отдохнем немного», — сказал я. «Жара спадет, и посмотрим. Может, сумеете встать, и тогда пойдем». «Глупости, Уолт», — сказал мастер. «Ничего не получится». «Выйдет. Пойдем себе потихоньку. А кто-нибудь да проедет и нас и подберет. С утра не прошло ни одной машины. Пройдет, мастер. Кто-нибудь непременно пройдет. Закон среднего арифметического. А если нет? Тогда я понесу вас на себе. Так или иначе, а до Костоправа мы доберемся. А он вас залатает, будьте любезны». Мастер Игуда закрыл глаза и, морщась от боли, прошептал. «Деньги забрали, Уолт?» «Угадали. Все до последнего цента». «Ну и ладно», — сказал он, изобразив гримасу, даже похожую на улыбку. «Легко нажили. Легко потеряли. А, Уолт? Не говоря уж о том, что там одна мелочь». Мастер было засмеялся, но от смеха боль усилилась, и он замолчал. Он посидел так, собрался с силами, а потом без всякой связи с предыдущим взглянул мне в глаза и произнес. «Через 3 дня мы должны были быть в Нью-Йорке». «Древняя история, босс. Через день мы будем в Голливуде». Мастер долго молча на меня смотрел. Потом вдруг потянулся и взял мою руку в свою. «Ты стал таким, какой есть, благодаря мне», — наконец сказал он. «Разве не так, Уолт?» «Конечно так. Я был черт знает чем, когда вы меня нашли. Я хочу, чтобы ты знал. Это работает в обе стороны. И я стал таким, какой есть, благодаря тебе». Я не знал, как на это ответить, и потому промолчал. В его голосе и словах мне послышалось нечто странное, и я вдруг перестал понимать, что происходит. Не скажу, будто я испугался, во всяком случае, не тогда. Однако в желудке вдруг что-то вздрогнуло, затрепетало. А у меня это всегда было знаком воздушной тревоги. Я знал, что когда начинается это фанданго, это значит, ветер вот-вот переменится. «Не бойся, Уолт», — продолжал мастер. — Все будет хорошо. Хочется верить. Вы на меня так смотрите, что у кого угодно коленки затрясутся. Я просто думаю, вот и все. Обдумываю ситуацию самым тщательным образом. Не из-за чего волноваться. Я и не волнуюсь. Коли вы на меня не наезжаете. Чего это мне волноваться? Ты ведь мне веришь, Уолт? Конечно, верю. И сделаешь для меня все, не так ли? Конечно, вы и сами знаете. Вот и отлично. Заберись еще раз в машину и достань из бардачка револьвер. Револьвер? На кой он вам? Бандиты-то смылись. Тут только мы с вами, да ветер. Да и то такой, что и ветром-то не назовешь. Не задавай лишних вопросов. Сделай, как я говорю, и достань револьвер. Был ли у меня выбор? Вероятно, да, был. Вероятно, мне следовало отказаться, и тогда все закончилось бы иначе. Но я не посмел ослушаться мастера. Только не тогда, только не в тот раз. Ему понадобился револьвер, и мое дело было его достать. Потому, не говоря больше ни слова, я полез в машину. «Благослови тебя Бог, Уолт», — сказал мастер, когда через минуту я подал ему револьвер. «Второго такого мальчишки нет на всем белом свете». «Только осторожней», — сказал я. «Он заряжен, а нам только несчастного случая не хватало». «Подойди поближе, сынок», — сказал он, похлопав ладонью по земле рядом с собой. «Садись, выслушай, что я скажу». Я начал жалеть о том, что послушался. Сладкие нотки в голосе мастера всегда предвещали недоброе. И, конечно, сесть-то я сел. Однако в желудке уже будто вращалось тележное колесо, и к горлу подкатился комок. Мастер был белый, как мел. На усах висели мелкие капельки пота, рука дрожала, его лихорадило. Но взгляд оставался твердый. Вся сила, которая еще жила в мастере, сосредоточилась в этом взгляде, и он не отводил его от меня, покуда не договорил. «Выслушай меня, Уолт. Мы влипли в дрянную историю, и нужно теперь выбираться. Выбираться быстро, иначе конец обоим. Может быть. Но сейчас-то нет смысла двигаться. Хоть подождем, пока спадет жара. Не перебивай. Сначала выслушай до конца, потом скажешь». Он на мгновение замолчал, облизал пересохшие губы, но слюны у него почти не было, так что легче ему не стало. «Нужно вставать и идти. Это само собой, и чем дольше мы сидим на месте, тем хуже. Беда в том, что я не в состоянии ни встать, ни идти. Ничего не поделаешь. А к тому времени, когда сядет солнце, я ослабею еще больше. Может, да, может и нет. Никаких может, умник. Потому, чтобы не сидеть зря и не терять драгоценное время, я кое-что придумал». «Да, и что же?» «Я останусь. И ты пойдешь один. Выбросьте из головы. Я без вас с места не двинусь. Я когда-то дал вам такое слово и намерен его сдержать. Это делает тебе честь, малыш. Но так ты только наживешь себе новые сложности. Нужно идти, а со мной далеко не уйдешь. Посмотри же фактом в лицо. Сегодня мы были вместе последний раз. Ты это знаешь, и я это знаю. И чем раньше мы перестанем ходить вокруг да около, тем нам же легче. Мне не легче. Дешево вы хотите меня купить. Тебе не хочется меня оставлять. Не потому, что ты думаешь, будто остаться твой долг, а потому, что тебе жалко бросать меня одного в таком состоянии. Тебе не хочется, чтобы я страдал, и я тебе благодарен. Значит, ты хорошо усвоил мои уроки. Но я предлагаю выход. И если ты поразмыслишь, ты поймешь, что это лучший выход для нас обоих. Какой выход? Очень простой. Ты возьмешь револьвер и выстрелишь мне в голову. Да идите вы, мастер. Нашли время шутить. Я не шучу, Уолт. Ты пристрелишь меня и пойдешь дальше своей дорогой. Голову вам напекло, вот и болтаете, черт знает что. Вы в плечо ранены, в плечо. Конечно, больно, но не смертельно же. Любой врач вас починит в три счета. Я говорю не о ране. Я говорю о болезни. У меня рак, Уолт. Незачем больше морочить друг другу голову. В кишках у меня все изъедено и разрушено. И осталось мне не больше 6 месяцев. Даже если мы отсюда выберемся, я все равно не жилец. Так почему не взять вожжи в руки? Впереди у меня только 6 месяцев новых мучений, и все. Я хотел успеть, прежде чем сыграю в ящик, помочь себе начать все заново. Да значит, не судьба. Плохо. Все плохо, Уолт. Но ты оказал бы мне большую услугу, если бы взял и нажал на курок. Я надеюсь на тебя и знаю, что ты не подведешь. Хватит, мастер. Перестаньте. Вы сами не понимаете, что несете. Смерть не такая и страшная, Уолт. Если человек прошел свой путь до конца, это единственное, чего он на самом деле хочет. А я не хочу. Ни за что не хочу. Можете просить до второго пришествия, я вас все равно не убью. Если ты отказываешься, мне придется сделать это самому. Себя убить намного труднее. Я надеялся, ты избавишь меня от лишних мучений. Господи боже, мастер, положите револьвер. Прости, Уолт. Если не хочешь смотреть, попрощайся и уходи. Не буду прощаться. Я вообще не буду с вами разговаривать, пока вы его не положите. Но он больше меня не слушал. Все так же, глядя мне прямо в глаза, он приставил револьвер к виску и взвел курок. Он будто ждал, чтобы я его остановил, чтобы я протянул руку и отнял револьвер, но я не пошелохнулся. Я просто сидел и смотрел. И ничего не сделал. Рука у него дрожала. По лицу катился пот, но взгляд был ясный и твердый. «Помни хорошее», — сказал он. «Помни то, чему я тебя учил». Потом он один раз проглотил комок в горле, закрыл глаза и нажал на спусковой крючок.